10 февраля 1934 года. Аугустус Плац полна людей. Огромное прямоугольное пространство превращено в съемочную площадку. Сидя на высокой трибуне, которую соорудили специально для первых лиц города и их семей, я чувствую себя кинозвездой, ожидающей своего выхода перед камерами. Я дрожу и плотнее запахиваю меховую накидку. Мощные прожекторы льют ослепительный свет. Фасады всех домов по периметру площади занавешены огромными флагами со свастикой. Прямо под нашей платформой толпятся кинооператоры. Курят возле своих трехногих камер, притоптывают замерзшими ногами, кутаются в пальто в ожидании главного. Глядя вниз, я вижу лица людей, обращенные в нашу сторону, крошечные флажки в их руках. Мама стискивает мою ладонь. «Очередь Карла», — шепчет она. Карл, очень серьезный, одетый в форму, делает шаг вперед. Левой рукой он берется за знамя, правую поднимает. Три пальца, прямые как стрела, вытянуты к небу. Приподняв подбородок, он, не мигая, смотрит перед собой. «Адольф Гитлер!» — недрожащим голосом начинает он. «Ты наш великий вождь! Враги трепещут от звука твоего имени! Настанет твой Третий Рейх! Воля твоя пребудет законом на земле! Дай нам слышать твой голос и не оставь нас своей командой, ибо мы будем покорны тебе до конца и отдадим за тебя жизнь. Слава тебе! Хайль Гитлер!» У меня перехватывает горло. Жар волной поднимается откуда-то из глубин моей души. Карл, лучший брат в мире, темноволосый, темноглазый и красивый, вступает в ряды Гитлер-Югенда. Отныне его жизнь принадлежит Гитлеру. Он принимает вожделенный кинжал и возвращается к своему шару. Следующий мальчик выходит вперед и повторяет клятву. Когда посвящение проходят все, отряд покидает трибуну и возвращается на площадь. Весь ее периметр занят отрядами Гитлер-Югенда, а за ними радуется и машет флажками толпа. Операторы проверяют камеры, на сцену выходит человек, подходит к единственному микрофону в центре и щелкает по нему. Раздается треск. Главное событие вот-вот настанет. Но ждать приходится долго. Я уже не чувствую пальцев. Сколько я не дышу себе в ладони, как не притоптываю ногами, все равно холодно. И вот, наконец, грянули фанфары. Оркестр играет Ференца Листа. Толпа мгновенно стихает, все головы как одна обращаются к въезду. По площади медленно ползет черный Мерседес с открытым верхом. Холод, жесткий стул, все мгновенно забыто. Это он, величайший из людей, новый отец моего брата. У трибуны автомобиль останавливается, из него выходит фюрер и поднимается к микрофону. Он проходит так близко от меня, что я могла бы коснуться его рукой. Папа быстро и громко хлопает в ладоши и широко улыбается. Герр Гитлер невысок ростом, быстро в движениях и невероятно хорош собой. Он в коричневом костюме, на рукаве повязка со свастикой. Его волосы, темные как мои, элегантно зачесаны на сторону. Мгновение он окидывает взглядом толпу, скидывает к небу кулак и тут же прижимает его к груди. Толпа сходит с ума, разражаясь криками «Зигхайль! Зигхайль! Зигхайль!». Но стоит только Гитлеру выбросить обе руки вперед, как все стихают, хотя он не произнес ни слова. «Приветствую тебя, молодежь Германии!» — наконец выкрикивает он. «Наша воля в том, чтобы этот рейх стоял тысячи лет, и мы счастливы, зная, что будущее принадлежит нам безраздельно». Мама вцепляется в мою ладонь и стискивает до боли. Ее глаза полны слез. Фюрер умолкает, обводит трибуну взглядом. Глаза у него синие, как волны. Они словно ищут кого-то на трибуне среди крупных городских чиновников, пока не находят меня. У меня перехватывает дыхание, кружится голова. «Ты, юность!» — говорит он, глядя на меня. «Забудь о слабости! Жестокая, властная, бесстрашная, сильная! Вот какая молодежь мне нужна! Молодежь, перед которой содрогнется мир, которая не отступит перед болью! Нерешительная, нежная — это не про мою молодежь!» «Но почему он говорит это мне?» Я уже не различаю слов. Странный гул наполняет мои уши. Дымка застилает глаза. Вижу только, как шевелятся его губы, слежу за взмахами его рук. Прядка волос выбивается из его зачесанной на бок челки и падает на лоб. Он уже не смотрит на меня. Теперь его вниманием владеет многотысячная толпа на площади. Но я все еще чувствую его взгляд. И этот взгляд как мост между нами, по которому яростное белое пламя перетекло от него ко мне. Он заметил меня. Он увидел, что я не такая, как все. Значит, меня ждет великое будущее. «Так я создам новый порядок», — говорит в это время фюрер, и слюна фонтаном брыжет у него изо рта, а тело вибрирует от силы его слов. «С ним мы одержим победу!» Слова льются из его рта, гигантской волной вздымаясь на площади. Он говорит о прекрасном будущем, в котором не будет нищеты, не будет деления на классы. Только один великий и единый народ на зависть всему остальному миру. «Миру, которым однажды будешь править ты, германская молодежь!» И он указывает на шеренги Гитлер-Югенда. Фюрер как магнит, его силе невозможно противиться. Она тянет, влечет меня к себе. Когда он заканчивает свою речь, мои глаза полны слез. Мы немцы, и мы едины. Едины против всего мира. Я парю. Сначала только над трибуной толпой, потом над Аугустус-Плацем и великим городом Лейпцигом. Над Германией. Взлетаю все выше, пока земля, наконец, не оказывается подо мной, и я, словно Господь, вижу ее круглый бок. Вижу, как она с другими планетами летит через пространство и время вокруг Солнца, а на ней, в самом ее центре, наша благодатная страна с дремучими лесами, обширными полями, с озерами, кишащими рыбой, с заводами, шахтами, со своей армией. Я вижу ее народ, добрый, честный и трудолюбивый. Весь мир угнетал его долго и жестоко, и вот он восстал. Восстал, чтобы показать миру, кто мы есть, и забрать то, что принадлежит нам по праву. Мы — сила, противиться которой нельзя. Как нельзя противиться силе притяжения? Снова вступает оркестр, теперь он выбивает ритм, похожий на пляску древних воинов перед битвой. Ритм пульсирует в моем теле, в моей крови. Пока великий фюрер покидает площадь, стоя в своем автомобиле, как торжествующий римский император на колеснице. За ним маршируют факелоносцы. Освещение на площади приглушено, и во внезапно сгустившейся тьме языки пламени в центре Аугустус-Плац сливаются в огненную реку. Темной и холодной ночью мы с мамой возвращаемся домой. Папе еще пришлось заглянуть на работу, а Карл остался с друзьями. «Мам, а когда я смогу поступить в Гитлер-Югенд?» — спрашиваю я. Дыхание облачками вырывается из моего рта. В свете фонаря они похожи на дым. Церемония оставила неизгладимый след в моей душе. У меня такое чувство, что он воззвал ко мне, и я должна ему ответить. Он хочет, чтобы именно я сыграла великую и славную роль в будущем Германии. «Глупышка», — отвечает мама. «Гитлер-Югенд только для мальчиков». «Но есть же другая секция для девочек. Юнг-Медельбунд». Папа считает, что для девочек это плохо. «Почему?» «Потому что главная забота девочек — это дом». «Но я не люблю домашние заботы. Я хочу ходить в походы, играть в игры, петь песни и маршировать, как Карл со своими друзьями. И вообще, мне ведь уже 12 лет». «Вот именно поэтому тебе лучше посидеть дома, как сказал бы папа». «Ну так нечестно. Все мои подруги вступают в Юнг-Медельбунд. Что они обо мне будут думать, если я не вступлю?» «Не преувеличивай». Мама пожимает узкими плечами. «Многие родители считают, что для девочек это лишнее. И Герр Гиммлер с этим согласен. По его словам, девочки в форме с рюкзаками за спиной выглядят смехотворно. А если они еще и маршируют при этом, то его просто тошнит. Ну же, идем, Хэтси». До самого дома я молча плетусь за мамой. «Все равно вы меня не остановите, я найду способ». С такими мыслями я поднимаюсь к себе и готовлюсь ко сну. Я уже лежу, руки и ноги гудят от усталости, но сон все не идет. Приходит Карл, я слышу, как мама встречает его в прихожей. «Мой милый, как мы тобой гордимся! Ты лучший мальчик в мире, и далеко пойдешь в жизни, я знаю». Хлопает дверь комнаты Карла. Мама тихо поднимается к себе. Свинцовая тишина опускается на дом. Она придавливает меня к кровати, которая уже превратилась в место пытки. Спустившееся одеяло, сбившиеся простыни. Я встаю, накидываю на плечи теплую шаль, сажусь у окна и смотрю в темноту. На улице пусто и тихо. Неподвижные ветки старой вишни словно вычерчены на фоне ночного неба. Легкие облачка скользят по лунному диску. И я, успокоенная мирным пейзажем, прислоняюсь головой к деревянным ставням и вглядываюсь в портрет Гитлера над камином. Каждый раз, когда мама говорит что-то о врагах Германии, мне делается страшно. Но его речь придала мне смелости. Неважно, вступлю я в Гитлер-Югент или нет, мне все равно суждено сыграть роль в его великом новом рейхе. Ему все равно, что я девочка. И никто, ни мама, ни папа, ни Карл, меня не остановит. Крохотный червячок сомнения просыпается в моей душе. До сих пор я была уверена, что хочу стать врачом. Но что, если Карл прав? Я вспоминаю сегодняшнюю церемонию, тот миг, когда я встретила взгляд фюрера, и он произнес те невероятные слова, сказал их прямо мне. И тут я все понимаю. Я знаю, что мне делать. Подбежав к книжному шкафу, я снимаю с полки дневник, который Карл подарил мне давным-давно, и, не зажигая электричества, при свете луны пишу. «Мой Гитлер, я посвящаю свою жизнь тебе. Скажи мне, что ты хочешь, и я все сделаю, ведь отныне и навсегда каждый мой шаг принадлежит тебе. Ты будешь гордиться тем, что я одна из твоих дочерей. О, великий, великий фюрер!» Я просыпаюсь словно от толчка и чувствую, как затекли и одеревенели поджатые ноги. Шаль соскользнула с плеч, и холод пробирает до костей. Внизу на улице мягко урчит мотор. Я выглядываю в окно. «Папа!» Он выходит из машины, и я уже поднимаю руку, чтобы постучать по стеклу, но передумываю. Вдруг папа рассердится, что я еще не сплю. Папа обходит автомобиль и открывает дверцу с другой стороны. Из нее появляется второй пассажир. Женщина. Ее лицо скрыто под шляпкой. Неторопливо они проходят по тротуару и останавливаются прямо под фонарем. Папа поворачивается к женщине лицом, медленно кладет руки ей на талию, также медленно притягивает ее к себе, обнимает. Женщина поднимает голову, и в круге света от фонаря я вижу бледное круглое лицо Хильды Мюллер. Глаза у нее закрыты, рот, наоборот, приоткрыт. Толстые ярко-красные губы похожи на резиновое кольцо. И тут папа, мой папа, наклоняется и целует этот отвратительный рот долгим поцелуем. Я, словно прилипнув к окну, не могу оторвать глаз от этой сцены. Но вот все закончилось. Фройлян Мюллер возвращается в машину, дверца хлопает, и автомобиль отъезжает. Папа стоит на тротуаре, руки в карманах, и смотрит ей вслед. Потом поворачивается и идет к дому. Металлическая калитка, скрипнув, закрывается. Утром я просыпаюсь с сильной головной болью. В окно бьет яркий утренний свет. Ночью, ложась в постель, я забыла опустить жалюзи. Сойдя вниз, я вижу, что проспала завтрак, а мамы уже нет дома. Вот еще одна забота. Рассказывать маме о том, что я видела ночью, или не надо? При одной мысли об этом меня охватывает ужас. Берта подогревает мне молоко и делает бутерброды с колбасой. «Доброе утро, Соня», — говорит, входя в кухню Карл. «Не надо с тобой поговорить», — шепчу ему я, когда Берта отворачивается к раковине. «С глаза на глаз». «Ладно, на дереве?» Он приподнимает брови. Мы сидим на деревянном полу и, укрывшись одним одеялом, едим колбасу с хлебом. На улице холодно, но здесь, в нашем тайном убежище, нам обоим тепло и уютно. «Как ты думаешь, стоит говорить маме?» Спрашиваю я, рассказав все, что видела ночью. Карл трясет головой. «Тебе это приснилось, Хэтти? Ты же такая фантазерка». «Но я не спала, Карл. Я их видела. И это было ужасно». «Да ну, не смеши. Время было за полночь. Ты уснул у окна, сидя. Вот тебе и приснился дурной сон. И вообще, с какой стати папе целовать фройлен Мюллер? У нее же задница, как у коровы». Карл хохочет. «Му!» — говорит он, раздувая щеки и тараща глаза. «Может, он прав? Может, мне действительно все приснилось? Я представляю себе настоящую корову с бурыми пятнами, но с лицом фройлен Мюллер и тугими косами вместо рогов». «Му!» — тоже говорю я и хихикаю. «Му, герр Хайнрих, поцелуемся!» Карл смеется и задирает верхнюю губу, точно как корова, когда нюхает воздух. «Я так хохочу, что слезы текут у меня из глаз». Карл тычет меня локтем в бок. «Вот видишь, — говорит он. «Видишь, какая-то глупость». Под деревом появляется белокурая голова Ингрид. «Там Вальтер Келлер пришел, тебя спрашивает», — говорит она Карлу. Мое сердце пускается в галоп. Морщина пересекает лоб Карла. Я жду, что он отшвырнет одеяло и бросится по лестнице вниз, оборвав наш приватный разговор. Но брат сидит совершенно неподвижно. «Скажи ему, что меня нет дома», — отвечает он Ингрид, и, видя мое удивленное лицо, поясняет. «Мне все равно скоро уходить, парни из Гитлер-Югенда ждут». Его серьезность тут же сменяется улыбкой, он валит меня на пыльный пол и начинает щекотать. «Хватит, я не хочу играть в эту игру», — воплю я, отбиваясь. «В чем дело?» «Зачем ты отослал Вальтера?» Карл толкает меня в плечо и садится. «Тебе какое дело?» — сердито спрашивает он. «Он был моим другом, а не твоим. Теперь у меня новые друзья. Вальтер мне не нужен». Он встает и начинает спускаться. «До встречи, мышонок». Я еще долго сижу, спустив ноги в дыру в полу. Наконец мне становится совсем холодно. Значит ли это, что я больше не увижу Вальтера? Как такое возможно? Нет, Карл. Новые друзья — это еще не причина отказываться от старых. По крайней мере, я от своих отказываться не собираюсь. Ведь настоящие друзья редкие и потому ценны, как бриллианты.